Рувим Арчер Торрей. Почему я верю, что Библия есть Слово Божье? В бытность мою студентом богословской семинарии передо мной впервые предстал вопрос: почему я верю, что Библия есть действительно Слово Божье? Конечно, эта мысль и раньше приходила мне в голову, но теперь этот вопрос настоятельно встал передо мною, требуя определенного ответа. Он совершенно завладел мною и занимал мои мысли днем и ночью. Разумеется, у меня были друзья, которые могли бы дать мне удовлетворительный ответ на него, но я не хотел доверить им своих мыслей и искал спасение только у Бога. И вот, после горячей борьбы, вышел я из мрака сомнений к яркому свету веры и к сознанию того, что Библия от начала до конца есть Слово Божие. Мне хотелось бы поделиться с читателями результатами своего опыта. Итак, почему я верю, что Библия есть Слово Божие? Потому что Иисус это утверждает. Многие люди, признавая Иисуса, не признают авторитета Библии. Хотя его божественное послание удостоверено его святою жизнью, словами, сказанными им, делами им совершенными, его воскресением из мертвых, и если мы признали свидетельство о Христе, то мы должны признать и авторитет всей Библии. Она удостоверяет ясно и понятно происхождение Священного Писания. Мы находим свидетельство о книгах Ветхого Завета у Марка в 7 главе в 13 стихе. Здесь он называет закон Моисея Словом Божиим. Относится это, конечно, только к Пятикнижию. Но у Луки в 24 главе в 27 стихе мы читаем: «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». А в 24 главе, в 44 стихе, стоит: «Надлежит исполниться всему, написанном обо мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Иудеи делили Ветхий Завет на три части – закон, пророки и псалмы. И Иисус ставит на все три части свою божественную печать. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 35 стихе, он говорит: «И не может нарушиться Писание, и этим удостоверяет нам точность и верность Ветхого Завета». Еще сильнее, насколько это возможно, выражается Иисус в Евангелии от Матфея: «Ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Йота – самая незначительная буква в еврейском алфавите, а черта – это только точка над согласной буквой. И этим Иисус хочет выразить, что Писание верно до последней буквы, даже до последней точки. Таким образом, если мы признаем слова Иисуса, то должны признать божественный авторитет всего Ветхого Завета. Что касается книг Нового Завета, то мы находим подтверждение их богодухновенности в словах Иисуса в Евангелии от Иоанна в 14 главе, в 26 стихе: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Здесь мы видим, что апостолы говорят и учат не только от себя, но повторяют то, чему учил их Иисус. Некоторые могут спросить: Но откуда мы знаем, что апостолы точно передали все сказанное им Иисусом? Ведь они могли кое-что и забыть. Конечно, память могла им изменить. Но Иисус говорит, что в Евангелии записано не то, что апостолы запомнили из слов Иисуса, но то, что напомнил им Дух Святой, а Он не забывает ничего. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 13-14 стихе, Иисус говорит то, что Дух Святой должен наставить апостолов на всякую истину. Таким образом, мы имеем в учении Нового Завета непреложную истину. Учение апостолов было учением самого Христа во время Его земной жизни. Он говорит Иоанну в 16 главе, в 12 стихе. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Если Иисус по слабости своих учеников мог сказать только часть истины, то апостолы через воздействие Духа Святого должны были возвестить полную истину. Таким образом, если мы признаем авторитет Иисуса, мы должны признать и Библию за Слово Божье. Почему я верю, что Библия есть Слово Божье? Потому что все обетования Библии исполняются. В Библии есть две группы предсказаний. Во-первых, определенное словесное обетование, и во-вторых, прообразы. Мы имеем определенные обещания для израильтян, для отдельных народов, имеем предсказание о Мессии. Примером предсказания о Мессии служит 53 глава Исаии, 9 глава книги Даниила, 26-27 стих. В этих предсказаниях, написанных за сотни лет до прихода Мессии, заключается точное определение места Его рождения, приема, оказанного Ему людьми, Его смерти, Его воскресения, Его победы. Когда эти пророчества были высказаны, они казались непонятными и неправдоподобными, а между тем они исполнились до мельчайших подробностей. Как это объяснить? Человек не может предвидеть за столетия вперед, а Бог может. И Он предсказал через людей. Прообразы еще более удивительны. История, устройство жизни народов, обычаи, богослужение – все предсказано образно в Ветхом Завете. Первосвященники, левиты, пророки, священники и цари – все это суть прообразы, точно так же, как и скиния, жертвенный алтарь, золотые подсвечники, стол для хлебов предложения, занавес, жертвенник, ковчег завета, даже покровы над скинией. Когда мы углубимся в рассмотрение этих вещей, при свете истории жизни Иисуса Христа и истории Церкви Его, мы увидим, как в этих старых, Богом установленных учреждениях, хотя и призванных служить современным потребностям, скрыты предсказания о смерти, о жертве Иисуса и Его воскресении, о дне Пятидесятницы и о судьбе Церкви. Мы ясно видим глубины христианского учения, отраженные в этих ветхозаветных установлениях. Это можно понять, только углубившись в Библию, только изучив все установления относительно жертв, празднеств и прочее. Тогда мы ясно увидим во всем этом отображение истин Нового Завета. И единственное объяснение этому удивительному факту мы находим в том, что Всеведущий Бог руководил как самими установлениями, так и записями о них, вошедшими в состав Библии. Еще одним доказательством того, что Библия – это Слово Божье, есть единство Библии. Она состоит из 66 книг, написанных более чем 30 людьми в течение более 1500 лет. На 4 языках, во многих различных странах, людьми из всех кругов общества, от пастуха и рыбака до царей на троне. При поверхностном чтении этой книги кажется, что в ней встречаются противоречия. Но при более глубоком изучении ее ясно виден ее общий дух. Удивительно органическое развитие этого единства, которое наблюдается уже с первой книги и достигает в последней книге своего завершения. Мы имеем сначала семена, потом ростки, затем бутоны, цветы и, наконец, плоды. Или еще лучшее сравнение. Представим себе, что в разных каменоломнях мира были вытесаны камни различной величины и формы, а потом свезены в одно место и сложены. Каждая часть великолепно пришлась к другой, и получилось величественное здание, стройный храм с фундаментом, колоннами и куполами. Как могло это случиться? Это случилось, потому что план был общий, составленный одним архитектором. Так и в чудном храме Слово Божие, называемом Библия. Камни, его составляющие, вытесаны в разные времена и в далеких друг от друга местах, удивительно приходятся один к другому, потому что люди, работавшие над ними, только выполняли план божественного строительства. Кроме сказанного выше, история Библии, одерживающей победу, несмотря на все нападки, доказывает мне божественное происхождение ее. Едва Библия появилась на свет, как стала предметом ненависти людей. Порфирий, глубиной своей философии, Цельсий, своими блестящими доказательствами, всячески старались ее уничтожить, но попытки их остались тщетными. Лукиан направил против Библии стрелы насмешки. Диоклетиан пробовал уничтожить ее властью римских царей. И все напрасно. Издавались жестокие эдикты с постановлением сжечь все Библии и предать смерти всех людей, у которых будет найдена эта книга. Однако она и до наших дней распространена по всему свету. Если бы она была творением человека, то еще много столетий тому назад она была бы уничтожена и забыта. Но сила Божия скрыта в ней, ибо сказано: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Представьте себе, что у вас есть книга, приписываемая известному литератору. Его самые близкие знакомые говорят, что она написана действительно им. Другие же, знающие его весьма отдаленно, опровергают его авторство. Кому вы больше поверите? Вот точно так же и люди, знающие Бога, утверждают, что Библия есть Слово Его, в то время как другие, равнодушные к Нему, это опровергают. Кому же верить? Знал ли кто-нибудь такого человека, который, отвернувшись от греха, потерял бы веру? Чем больше люди приближаются к Богу, тем увереннее они почитают Библию за Слово Его. И чем больше они от Него отдаляются, тем больше сомневаются в божественном происхождении Священного Писания. Меня убеждает в божественном происхождении Библии еще и то, что она имеет такое большое влияние. В этой маленькой книге заключается больше силы для спасения душ, для очищения, для освящения и улучшения жизни, для того, чтобы поднять людей к Богу, чем во всех произведениях всех литераторов мира, вместе взятых. Поток не поднимается выше своего источника, и книга, могущая направить людей к Богу, должна исходить от Бога. Я вспоминаю одного человека, предавшегося употреблению спиртных напитков. Он был духовно богато одаренным человеком, но весь во власти греха. Он отупел и стал неверующим. По прошествии нескольких лет свет Божий озарил его темное сердце жизненной силой, струящейся из Библии, и он обратился в человека полного благородства и смирения. Еще хочу сказать, что Библия неисчерпаема. Более 2000 лет к ней ничего не прибавлено. И все-таки, после многолетних изучений ее самыми развитыми и духовно одаренными людьми, она еще не исчерпана. Георг Мюллер, прочитавший эту книгу более сотни раз, говорит, что каждый раз открывал в ней все новые и новые глубины. Можно ли сказать что-либо подобное о другой какой-нибудь книге? Книгу творения можно исчерпать, но эту книгу не могло исчерпать все человечество. Чем можно объяснить такое явление? Только тем, что в этой книге скрыты бесконечные и вечные сокровища мудрости и познания. Люди, пытающиеся опровергнуть божественное происхождение Библии, говорят: «Безбожно утверждать, будто всемогущий Бог все свое слово человечеству вложил в такую маленькую книгу». Они не понимают, что это доказательство может быть направлено против них самих. Вот в том-то и чудо, что такая неисчерпаемая полнота может быть заключена в такие узкие рамки. Чем больше мы углубляемся в Библию, тем более совершенствуемся мы в опыте и святости. Всякий мыслящий человек, начав читать Библию, находит в ней многое такое, с чем не может согласиться. Но чем он больше вникает в нее, тем больше просвещается образом Божиим и глубже постигает Священное Писание. Чем ближе мы подходим к Богу, тем больше исчезают противоречия между нами и Библией. Когда мы постигаем точку зрения Бога, мы во всем и вполне соглашаемся с Библией. Говоря другими словами, Библия написана с божественной точки зрения. Представьте себе, что надо идти направо, а вы утверждаете, что надо повернуть налево. «Мне известно, что вы хорошо знаете этот лес», — говорите вы проводнику, «но мне кажется, что идти налево вернее, и я так пойду». Но через некоторое время вы замечаете, что избрали неверный путь. Вы возвращаетесь обратно к перекрестку и следуете за проводником. Через некоторое время снова приходите на такое место, где путь разделяется. Тут проводник утверждает, что надо идти налево. Вы же полагаете, что лучше повернуть направо. Результат получается такой же, как и раньше. Сделав несколько раз подобный опыт и убеждаясь каждый раз, что вы не правы, вы, наконец, поймете, что лучше всего следовать за проводником. Так было со мной, когда я начал читать Библию. Сначала я со слов других признал ее за истину. Но как и у большинства молодых людей моя вера поколебалась, я часто оказывался на распутье, поступая по своей воле. Но всегда потом мне приходилось убеждаться, что я был не прав, а права Библия. Надеюсь, что я всегда буду достаточно благоразумен, чтобы следовать учению Библии. Я верю, что Библия есть Слово Божие, потому что Дух Святой это доказывает. Он запечатлевает каждому верующему божественный авторитет Священного Писания. Человек получает внутреннее доказательство того, что Библия есть действительно Слово Божие. Иисус говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего». Дети Божии знают этот голос, и я знаю тоже, что тот голос, который говорит со мной со страниц Библии, есть голос Отца моего, и это не воображение. Если мы принадлежим к стаду Иисуса, мы узнаем голос своего пастыря из всех других голосов. Нам не нужно иного доказательства, кроме нашего внутреннего убеждения. Но каким же образом может у нас явиться такое убеждение? Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Сказано в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Значит, подчиним свою волю безусловно и всецело Богу. Через это мы достигнем такого положения относительно Его, что когда будем читать Его книгу, мы узнаем в голосе, говорящем с нами из книги, действительно голос Божий. Недавно в большой аудитории я говорил именно на эту тему. После лекции подошел ко мне молодой ученый. «Должен сознаться, — сказал он, — что мои убеждения диаметрально противоположны вашим. Я совершенно не вижу богодухновенности Библии». «А искали ли вы убедиться в ее божественном происхождении?» – спросил я. «Отнеслись ли вы к ней так, как только что было говорено?» Он сознался, что нет. Тогда я в своей записной книжке написал приблизительно следующее. «Полагаю, что есть разница между истиной и ложью, и хочу выяснить истину, какой бы то ни было ценою. Я обещаю усердно искать правду, и если приду к убеждению, что Иисус есть Сын Божий, я приму Его как своего Спасителя и признаю Его перед целым светом». Я вырвал листок и отдал ему. «Прочтите и скажите, согласны ли вы это подписать?» «Согласен», — отвечал он, подписывая. Я же продолжал. «Вы сомневаетесь даже в существовании Бога, или, по крайней мере, в том, что Он слышит наши молитвы. Я в этом уверен, но мой опыт для вас бесполезен. Между тем и вам представляется возможность приобрести такие же познания, какими обладаю я. Вы обещали серьезно искать истину и самому испробовать, слышит ли нас Бог. Вот что я вам советую. Обращайтесь к Нему с такой молитвой. Боже, если Ты существуешь и слышишь меня, то покажи мне, что Иисус Христос есть Твой Сын, тогда я приму Его и признаю перед целым светом». Он согласился. Я посоветовал взять ему Евангелие Иоанна и каждый день читать из него по несколько строк, медленно и вдумчиво, предварительно помолясь так, как я сказал, прося Бога о просветлении. Он обещал, но по тону его я видел, что он придает этому мало значения и на результат не особенно надеется. Однако, встретясь со мной через некоторое время, он сказал: «Ваш совет все-таки немного помогает». «Я это знал», — ответил я. Через несколько недель я снова встретился с ним, и он сказал, что даже не понимает, как мог он быть до сих пор таким слепым. Его сомнения кажутся ему теперь просто глупыми. Я отвечал, что объяснение этого может дать ему Библия. Плотской человек ничего не воспринимает от Духа Святого. Теперь же, когда он занял верное положение относительно Бога, Слово Божье стало ясным ему и понятным. Этот человек, утверждающий, что все советы, которые могли бы помочь другим, были для него бесполезны, теперь он стал в правильное отношение с Богом до такой степени духовного развития, что может получить непосредственное свидетельство Духа Святого о том, что Библия есть Слово Божье. И для каждого человека, который не верит, но хотел бы верить, открыт тот же путь. Рувим Арчер Торрей, живший с 1856 года по 1928, был и евангелистом, и учителем Библии. Долго трудясь с доктором Муди, он стал очень известен в течение путешествий по миру с проповедью в 1902 и 1921 годах. Его проповеди в Уэльсе в 1902 году были отмечены как одна из причин уэльского пробуждения в начале 900-х годов. Он был первым руководителем библейского института Муди и написал многочисленные богословские книги и книги о посвящении.